Григорий Коковкин. Завтрак, обед, ужин. Я женат дважды. У меня вторая жена. Вторая. Я на разный лад произношу это слово по 10 раз на день. Мне кричат из кухни: «Все готово!» Это она, ее голос. Я удивляюсь тому, что он именно такой, что я его буду слышать теперь всегда, может быть, даже до конца жизни. Удивляюсь тому, что несколько лет назад точно так же мне кричала из кухни другая женщина. И я так же, нехотя, как и сегодня, отрывался от своих дел и шел. Теперь меня приглашает и зовет завтракать незнакомая, неизвестная, непонятная женщина, та, которую я называю моя вторая жена. Она нравится всем. Хороший, легкий человек. Теперь таких немного. Она умеет молчать, а иной раз она неудержимая болтунья, человек тысячи анекдотов. Я еще не знаю, что в ней правда, а что нет. Но несколько месяцев назад я почему-то неожиданно решил поставить в этом вопросе точку. Просто теперь, засыпая рядом с моей новой женой, я перед сном говорю себе, как бы возражая кому-то: нет, с ней можно отлично жить целую жизнь. Она прекрасно готовит и привезла ко мне в дом вместе со своими вещами, наверное, десяток приправ, названий которых я даже не слышал. Она очень аккуратна, это качество я бы назвал первейшим. До этого я жил очень необдуманно, грязно, в вечном беспорядке, на который было достаточно причин. Теперь, когда она говорит: «Дорогой, все готово, быстрее же», я знаю, все действительно готово, все разложено так, как я люблю, и иногда, мне кажется, так, как я хотел всю жизнь. Моя первая жена была полная, не толстая, но такая, которой всегда надо следить за своей фигурой, иначе она тут же переползала в другой размер. Как мне надоели разговоры о всевозможных диетах. Ох, ей всегда так хотелось есть, моей первой жене. Я смотрю на свою вторую, как она говорит, спутницу жизни, и удивляюсь ее худобе, ее мальчишеской живости, ее расторопности, ее милому и ничем не чреватому обжорству. Она съедает четверть соленого огурца, бутерброд с красной икрой, так она называет кулинарную хитрость, какой-то совершенно сумасшедший рецепт, морковь с орехами и селедкой. Это действительно напоминает икру. Потом яйца, запеченные с хлебом. До этого я так никогда не ел. Затем чай, тоже заваренный с какими-то хитростями. И еще один бутерброд с сыром. Такой у нас завтрак. Когда я женился в первый раз, я думал, что главное, чтобы меня любили. Ведь если тебя любят, значит, все. Теперь я так не считаю. Один мой приятель, когда я женился 15 лет назад, говорил мне, что жена должна быть такой, если умрешь, будешь знать, она твоему ребенку может дать то же, что и ты. Тогда мне это показалось очень мудрым. В общем, это правильно, наверное. А если не умрешь, и все будет хорошо, тогда все равно неизвестно, почему мы выбираем именно эту женщину и решаем жить именно с ней, почему она становится женой. Жить с женщиной только за тем, что она может дать ребенку то же, что дашь ты. Зачем? Непонятно. Вторая жена. Вторая. Если бы для нее это не могло быть обидно, я бы ее так и звал. Не по имени, не так, как ей нравится, ласково. Я бы ее и звал. Вторая жена. Я смотрю на нее, она замечательная. Тебе положить твое любимое варенье? Она приготовила варенье из апельсиновых корочек. Это здорово. Спасибо. У меня не было никогда такой жены, шучу я. Допиваю чай и выхожу из-за стола, не зная еще, что числа, номера имеют упрямую тенденцию роста, что в моей жизни вслед за завтраком будет еще обед, а затем, видимо, и ужин. Григорий Каковкин. Завтрак, обед, ужин. Рассказ читал автор.